Глава 29. После ужина мы снова двинулись в путь, сев в машину, а в ресторане ели в полном молчании. Я постоянно смотрела в тарелку и не взгляду на него. Достал. Хотя только полдня прошло, а он уже у меня в печенке сидит. Почему я так вспыльчиво стала к нему относиться? Что за реакция? Наверное, все дело в моем гормональном фоне и в том, что он меня, считай, похитил. Теперь моя жизнь принадлежит Доронину, а он ведет себя как зазнавшийся управленец судеб. В общем, здесь всего по чуть-чуть накопилось, вот и образовала общую картину. К тому же я не забыла, как он меня использовал, чтобы просто развлечься, как втирался в доверие под видом добродетеля, кинувшегося на помощь несчастной сиротке, а сам использовал ради постели. Потом вообще на время пропал и перестал отвечать на сообщения накануне того важного вечера. Вот я и решила, что он просто очередной богатенький мерзавец, охотник за женскими юбками. Я не заметила, как автомобиль притормозил возле большой элитной новостройки, как припарковался у одного из подъездов, и водитель приглушил мотор. «Приехали. Теперь ты будешь жить здесь». «Где? С кем?» «Пока ничего не понимаю. Ладно, хоть не в тюрьме. Ведь Доронин обещал отправить преступницу куда следует. Но мы заключили сделку с правом помилования и отпущения грехов. Меня очень гложет вопрос насчет Веры, но я так и не решилась его задать. Не хотела лишний раз расстраиваться. Не хотела видеть Веру. Ужаснейший осадок остался после нашего с ней последнего разговора. Я уже настраивалась на худшее, когда Доронин, сжав мою локоть, вел меня к лифту, поскольку представляла, как сейчас опять увижу сестрицу, и настроение канет в лету окончательно. Новостройка была мне незнакомой, но напоминала те, в которых жил Мирон и Верочка. Правда, это было намного скромнее. Если он правда запрет меня здесь вместе с Верой, я его ночью придушу. Лифт отвозит нас на 5-й этаж. Мирон ведет меня к одной из дверей, которую открывает специальным кодом. Замок щелкает. Мы входим внутрь просторной, современной квартиры. Здесь уже горит свет, но кругом тишина. Красиво. Не царская роскошь, но видно, что дорого. Я мельком осматриваю комнаты, впечатляюсь здешним интерьером, а потом натыкаюсь глазами на поджарую фигуру в темном костюме. Это мужчина. Незнакомый, рослый лоб с хмурым выражением лица. «Добрый вечер». «Добрый, Борис. Вот, принимай объект. Это Диана. В общем, ты знаешь, что делать». «Так точно!» — по-солдатски отчитывается амбал, разве что честь у виска не отвешивает. «Мирон?» — я бросаю недоуменный взгляд на своего пленителя. «Это Борис. Он твоя тень отныне. Будет охранять тебя и докладывать мне о каждом твоем шаге. Борис будет жить с тобой». «Ого!» Ну, новость, конечно, не совсем радостная. Только персонального надзирателя мне не хватает. Чужой мужчина в большой незнакомой квартире. У меня опять стресс. Бегло оглядела квартиру, выдохнув. Слава богу, Верочки я здесь не вижу. Зато какой-то мужлан нарисовался. Один из тех, что за Доронином всюду бегают, прикрывая его богатый зад. Они все почти на одно лицо, его охранники. Не люди, а терминаторы какие-то. Их, наверное, на одном заводе собирают. «Не переживай, ведьмочка, ему можно доверять. Или ты хочешь переехать в мой дом?» «Нет, нет. Так даже лучше. Это ведь значит, что мы с Мироном будем видеться реже. Так я быстрее отхожу. Срок, может, даже получится сбежать, если смогу одурачить рослого Ахламона. Думаю, его будет легче провести, чем Доронина. Доронин теперь в каждом моем шаге высматривает подвох. Наверное, сейчас доделал ремонт, живет в своем загородном доме в элитном поселке вместе с Верой. Подарил особняк мечты жене, как и хотел. От этого стало тоскливо. «Нет, здесь так здесь, я согласна». Прохожу в гостиную и бросаю сумочку на диван. Сама на него плюхаюсь, поднимая ноги повыше. Очень устала. «Когда я смогу поговорить с тетей Светой? Она ведь переживает». «Завтра тебе передадут телефон, с него можешь ей звонить. Чуть позже, если порадуешь папочку примерным поведением, Я распоряжусь, чтобы тетю к тебе на пару дней погостить привезли». Настроение немного улучшилось. Ладно, он не совсем уже прогнил. Что-то в Мироне есть человеческое. Наверное, он немного остыл и успокоился, когда увидел меня целый, невредимый, носящий его потомка. Гнев монстра смягчился. Все же Мирон немного потерял, якобы из-за меня. Тут больше гордость задета. Факт того, что ты, мол, с душой к человеку, все ему дал, из грязи вытащил, а тебя самого в эту грязищу макнули. Тот, которому ты руку помощи протянул. Мирон, а как Вера отреагировала на мое появление и беременность? Все-таки я должна узнать. Вопрос вырвался сам по себе. Мужчина не повернулся, весь напрягся. Вера тебя недолюбливает, как и некоторые другие люди. Думаю, объяснять не стоит. Но она приняла этот факт, потому что у вас, как у близнецов, одинаковая ДНК, а значит, это и ее ребенок тоже. Глупости. Она к нему лишь на уровне физиологии имеет хоть какое-то отношение, но мне до сумасшествия не хочется отдавать ей малыша. Другой незнакомке отдать было бы в 100 раз куда легче, чем ей. Спокойной ночи, мне пора. Завтра утром я приеду сюда вместе с нотариусом, чтобы заключить с тобой договор. Попрощавшись, Мирон покинул квартиру. За ним захлопнулась дверь и щелкнул замок. Бугай закрыл своей широченной спиной дверь, скрестив руки в области паха, принял охранную позу. Просто замечательно. Мне немного подурнело. Да, неприятное событие ожидается. Подписание контракта с дьяволом. Но что же делать? Я должна придумать план, как избавиться от тирании Доронина, как мне сбежать и сохранить право быть мамой своему малышу. Начать решаю с Бориса. Осматриваю его еще раз пристально. С виду он напоминает гранитную скалу. Да уж, непростая будет задача. Главное не падать духом. Надеюсь, у меня все получится. Проходит месяц, даже немного больше. Я осваиваюсь на новом месте и уже потихоньку начинаю умирать со скуки. Живу одна, то есть вместе с Борисом Скалой. Он ни на шаг от меня не отходит, но мы немного начали ладить. А так вообще первые 2 недели он лишнего слова не желал мне говорить, устав не позволял. Вот только недавно мне удалось его раскрепостить. Естественно, для дела. Мы с Борисом иногда стали вместе смотреть боевики и прочие фильмы. Он краем глаза со стороны прихожей посматривал, соблюдая дистанцию, так как его территория преимущественно коридор, еще комната для гостей, в которой он жил. Борис старался меня не тревожить и целыми днями торчал на одном месте. Я поражалась, как ему-то удается. Такая отточенная выдержка. Просто он неплохо подготовлен. Иногда Бориса сменял другой охранник Игорь, но все же большую часть времени со мной проводил именно он. С Мироном мы стали видеться редко. Он погряз в рабочих делах, приезжал пару раз в неделю, и то на 5 минут. Желания с ним общаться не было, он это прекрасно понимал, даже злился, судя по лицу. Борис ему отчитывался о своей работе, докладывал, чем я занималась, что мы делали, потом Мирон уезжал. А у меня сердце болело. Проклятое дурацкое сердце. Я ведь старалась ненавидеть его до мозга костей. Но дурацкие мысли рисовали мне картинки, как он к Вере мчится и отдает ей всего себя, а меня ненавидит. О сестре я не хотела разговаривать. Вообще. Мне она была неприятна. Уверена, что я никогда не смогу с ней породниться. Вера меня ненавидит. И стала ненавидеть еще больше, когда узнала, что я беременна. От собственного мужа. Наверное, поэтому у меня так часто уши горят. Хотя раньше я таким не страдала. Жить в новой квартире недалеко от центра – то еще излишество. Но я не думаю о роскоши, я думаю о своем крохе. Малыш очень быстро растет и начинает вести себя более активно. Мне приходится чаще обновлять гардероб, но благо я выездная из золотой клетки. Могу в любой момент попросить Бориса выйти из дома. Он, разумеется, только с разрешения главного, мне это организует. Так я посещаю врачей, разные курсы по подготовке к родам, просто гуляя в городе или в парке, начиная по-настоящему скучать. Не знаю почему, но ноги несут меня обратно в деревню. Там мне точно некогда было скучать. А так как я не привыкла сидеть без дела, то превращаюсь в вялую амебу. Доронин сдержал слово. Все-таки человечность в нем не до конца вымерла. Меня это порадовало. Я даже смягчилась в отношении него, когда воскресным ранним утром в дверь позвонили. Борис открыл дверь, как обычно строго оценивая обстановку, а там на пороге застыла тетя Света. Ее глаза сияли от счастья, а рядом стояли дутенькие клетчатые сумки. «Тетя!» Я почти сразу с разбегу бросилась в ее объятия, чуть не снесла с ног. «Моя хорошая! Ну, наконец-то увиделись! Вот это сюрприз!» Мы раньше созванивались, но все же мне хотелось увидеть любимую названную маму. Я пригласила ее внутрь, показала свое новое жилье и напоила чаем с пирогом, а она передала мне домашних гостинцев. Тут и молочко, и курочка домашняя, и даже варенье. Я переживала, что ты совсем исхудала, а ведь ты сейчас особенно сильно нуждаешься в правильном питании, ворковала она, раскладывая гостинцы на столе, позвякивая баночками. И этого амбала своего тоже угости. Зови его сюда. Она указала на Бориса, застывшего в проходе, едва заметным кивком. Вон лицо какое грозное. Как будто у него хроническая депрессия. Давай, молодцы, сюда. Будем лечить плохое настроение сладеньким вареньем. Мы хором рассмеялись, а Борис откашлялся. Иди-ка к нам, дорогой. Голодный? Ох. Ну, тетя Света, как обычно, любит всех откармливать. Наверное, на этого здоровяка у нее проснулся материнский инстинкт. Боря ерепенился, но вскоре сдался и уселся за стол, поддавшись нашим уговорам, когда тетя Света открыла баночку свежего натурального варенья. Запах в квартире стоял невероятный. Мы хорошо провели время, общаясь друг с другом за чашкой вкусного чая. Борис вернулся на свой пост, а Светлана немного со мной пошушукалась, вспомнив о главном. «Диан, ну ты это... В общем, этот твой папаша прибегал ко мне?» «Что? К тебе?» «Угу. Я тебе не успела рассказать, но он сам лично явился, чтобы принять работу. Ремонт уже закончили. Дом как новенький. Блестит весь, сияет. Соседки давятся завистью и все раз спрашивают, кто это такой Буратино богатенький у меня появился?» Я просто не верю ее словам. Мирон сам к ней приезжал? Такое чувство, будто он подлизывается. В ход пустил тяжелую артиллерию. Странный он такой человек. Вроде ненавидит, а вроде как и будто мечтает вернуть меня. Или мне просто кажется. Сейчас его ребята садом занимаются. Ох, какие там хлопцы, ты бы видела. Девчонки со всей деревни на заборе моем висят, наблюдая за процессом, как рота крепких амбалов там в одних шортах по всему саду щеголяет, наводя порядки. Даже баба Маша на костылях прибежала поглазеть, хотя ее давно лежачей все считали. Поразительно. Это все точно не про Мирона, она говорит. С трудом верится, я просто поражаюсь. Слов ответных вымолвить не могу. Со мной Мирон Маркович тоже познакомился, если честно. Понравился он мне, несмотря на твои рассказы. Мужчина с обложки, весь такой статный, породистый красавчик. Подкатил на дорогущей иномарке, как президент в сопровождении охраны ко мне подошел, сверкая своим отутюженным до блеска костюмом. Ну, я чуть и не упала там. Представился, все рассказал так и так, мол, хочу помочь. Вам привет от Дианы. Она теперь под моей опекой живет, потому что ребенка моего носит. А к вам помощь пожаловала. Сейчас красоту наводить будем. С Дианой все хорошо, жива-здорова, живет теперь в комфортных апартаментах в лучшем районе города. Сына моего носит. В декрете. Никаких работ и нагрузок. За ее здоровьем следят квалифицированные врачи. Приезжайте в гости. В общем, вежливым он мне таким показался, никаким не монстром вовсе, как ты о нем отзывалась. Я начала обмахиваться ладошкой, стало невероятно жарко, давление немного подскочило от неверия. «Но это еще не все. Слушай, дальше...» Она отхлебнула чаю. «Хлопцы потом по рукам пошли. На расхват. Во всей деревне косметический ремонт устроили. Девочки наши их за это домашней едой кормили, а они в благодарности дома латали. Поселок за месяц преобразился до неузнаваемости». «Ух, прямо мурашки пробежали по спине». Тетя Света погладила меня по руке. «В общем, не серчай на него. Мирон мужик хороший. И ты ему, Дианочка, не безразлична. Уж поверь, если ему плевать было бы на тебя, он бы и пальцем не пошевелил. А так делает втихаря, без хвостовства, не светится перед журналистами, как некоторые. То есть от души, понимаешь? От души он нам всю деревню на ноги поднимать начал. Ни одного журналиста или человека с камерой не увидели». «С ума сойти!» Эти слова глубоко в душу проникли, заставили меня задуматься. Что, если она права? Любит все еще. Несмотря ни на что. Но не может открыто заявить. Есть причины. Думаю, их даже несколько.